Глава 18. Агей и его опасное предложение. Поздним утром в комнату вошел Агей, предварительно постучавшись. Из-за его спины выглядывал половой с подносом, на котором находились трактирные разносолы. «Поставь на стол и иди работай, а наши гости пока позавтракают», — доброжелательно сказал трактирщик и присел на единственный стул в ожидании готовности к разговору со стороны новых друзей. Евграф и Кротов проснулись давно, но виду не показывали. «Что-то здесь не так. Неспроста сам пожаловал. Вниз не пускает. Видимо, гости прибыли, с которыми встречаться нам не полагается», — подумал сыщик, делая вид, что просыпается. «Дело есть одно, весьма прибыльное», — сказал Агей, заглядывая в глаза гостям. «Раньше вам не говорил, не доверял, но после вчерашнего понял, что вы полностью наши, бродяги. Дело весьма выгодное, надо бы сегодня провернуть. Хороший куш возьмем. Вчерашние побрякушки и так, чепуха. Так что, согласны со мной?» «Что за дело?» – лениво заявил внутренне насторожившийся титулярный советник. «Смотри, Крот, доверять нам стали. Удивляешь ты нас, Агей. Хочешь – говори, а хочешь – нет. Так мы сегодня съедем. Тула большая. Работы хватит. Чего кота за хвост тянуть?» «Скажу, дай время. Может, и положить смертным боем троих придется. После этого все лягаши полицейские тулы за нас возьмутся. Так согласны на дело или нет?» «Да согласны мы. Тебе же Шило сказал», — позевывая, лениво ответил Кротов. «Тогда слушайте. Живет у меня в тайном месте один дорожный грабитель, Ёрш. С ним два пособника. Ребята бывалые, ни одного купца на Калужском и Орловских трактах на тот свет отправили. Недели две, как убежал он из Орловской тюрьмы с подельником, который там надзирателем ради него устроился. Приехал ко мне не просто так, у него много тайных мест было с награбленным. Так вот, он все свое добро потихоньку и доставал. Собрался в бега по направлению города Нахичевань-на-Дону. Только должен он мне много за помощь и кормление, а отдавать не желает. Сдается мне, что учителя и помощника редактора он и ухлопал. Но неспроста, что-то известно ему про клад. Потому как лопаты у меня взял, видимо, для копки земли. Хочет еще куш урвать и уйти с этих земель. Кроме того, верю я в этот клад, так как карта у меня имеется. Почему и заинтересовался я вашими словами. Однажды пожгли и ограбили в Белеве один дворянский дом, такие же, как вы, залетные. Добра взяли немного. Потом притащили ко мне на продажу. Среди вещей был и старинный сундучок-ларец, а в нем карта. Вещи я выкупил по дешевке, а карту они оставили мне бесплатно. Так и валялась она среди бумаг. Но когда вы мне вырезки из газет дали почитать, я ее нашел. Смотрю, а там, ба, древний Белев и окрестности. Вот я и задумался. С одной стороны, дело-то не мое. Пусть бы шел на все четыре стороны. Но как долг простить? Да и клада жалко. Если клад одному ершу достанется, это будет несправедливо. Я ему о долге напомнил, а он мне врыло револьвер. Сразу видно, не бродяга он, слова не держит. Порода у него дворянская. Нас за людей как не считал, так и не считает. Подельник его, Васька Бурундуй, сущий черт, с ножом никогда не расстается. Даже и не знаю, кто опасней, Ёрш или Бурундуй. Я малый не испугливых, как вы поняли, но этих обоих опасаюсь. Однако с вами мне сподручно. Вы их тоже стоите. Вас чертей много, как я понял. Предлагаю выследить его, взять то, что нам причитается, а если не отдаст, то силой отнять. Деловое общество нас не осудит, он в общак не платит, воровскую правду не чтит, правил знать не хочет. Так, сам по себе, вор без рода, без племени. Сейчас он внизу, позавтракает в кабинете. Будьте готовы, как только он со двора двинется, и мы с вами втроем за ним. Своих помощников брать не хочу, слабые они духом. Фаэтон готов, на козлах кто-то из вас управлять должен. Тогда ни Ёрш, ни подельники его не догадаются. Вас-то они не знают». Сыщик думал недолго, только делая вид, что размышляет, а затем, как будто бы приняв решение, сказал: «Да дело-то не хитрое. Если надо, и порешим всех троих вместе с этой рыбой пресноводной. Только надо бы определиться по доле. Сколько дашь от улова?» «Пятая часть ваша». «Нет, дядя. Тогда других дураков ищи. Если две трети, тогда мы с тобой. Нас двое, а ты один. Справедливо будет, если на каждого треть, а остальное тебе за наводку. Что скажешь, крот?» «То и скажу. Дураков пусть Туля ищет. Ты шило справедливо разделил. А если там мало будет, можно и все добро забрать, а и в болото. Сам же говоришь, Агей, он ёрш, значит, в воде не тонет. Тем более ёрш дворянчик, не наш, не бродяга». Скрипуче засмеялся Егор Егорович. «По рукам, читайте, ешьте, только не пейте», — ответил трактирщик, задумавшись. «Вчера начитались этих сказок про Ваньку Каина, в глазах рябит. Ты нам Нинку Красотулю подошли, на двоих, отдохнем перед делом. А то, может, и в последний раз. Половой недавно говорил, что она из тех, кто по желанию. Огонь баба. Пусть тихо придет и уйдет, чтобы никто не видел и не знал. На часик второй. У ваш гостей. Конечно, за наш счет. Что скажешь?» Вальяжно попросил сыщик, откусив соленый огурец и вареную картошку, оперевшись спиной о спинку кровати. «Ладно, сделаю. Только с ней ни о чем. Отправлю за ней человека. Через час ждите». «Он нас хочет к делу приспособить, нашими руками ерша убрать, а потом шлепнуть. Где-нибудь его люди будут недалеко», — тихо предположил Кротов на ухо титулярному советнику, как только Агей вышел из комнаты и отошел по коридору. «Я думаю, проще. Он нас отравит потом за столом, когда мы все сделаем, и в болото. Как ты предполагаешь?» — ответил сыщик. «Евграф Михайлович, а проститутку зачем? Я грязь собирать не буду даже ради службы. У меня родная баба есть дома», — продолжил волноваться Кротов. «Увидишь, зачем, Егорыч. Не мечись, как кошка угорелая». Через час с небольшим Половой, тихо постучавшись, завел в комнату девку лет 23, среднего роста, с длинными волосами и очень привлекательную. «Только тихо вы, гости еще здесь», — сказал он и вышел. «Ну что, богатыри мои милые и шаловливые, готовы? Может, угостите даму вином и шоколадом?» — произнесла девушка с улыбкой милым, несколько грудным голосом, искоса осмотрев обоих кокетливым взглядом. Была она одета с претензиями к моде, далеко не по-крестьянски. Осмотревшись по сторонам, положила без разрешения шляпку-амазонку и недешевые замшевые перчатки на кровать Кротова, видимо, подумав, что это самое удобное в комнате место для ее вещей. Скинула несколько потрепанное, но не потерявшее вида пальто и положила аккуратно рядом со шляпкой. Осталась в костюме и юбке тайор, расклешенной к низу, блузки с жесткой стойкой. На ногах имелись обтягивающие чулки и высокие шнурованные ботинки с лакированными носками и черными каблуками. Все в этой даме по вызову говорило о том, что обладательница наряда является сторонницей борьбы за равноправие женщины в свободном мире, то есть дамой эмансипе. В отличие от многих представительниц данной профессии, на лице отсутствовали следы вульгарной уличной красоты, густо наложенные белил и румян. Все было достаточно в меру и эстетично. Затем достала из сумочки коробочку с дорогими папиросами «Роза». Из 20 папирос по 50 копеек за пачку и закурила одну из них, не спрашивая разрешения и не обращая внимания на ошарашенного и удивленного наглостью проститутки Кротова. «Вот и я, ваша Люси Хей, как у весельчака Дюма отца. Только не знаю, дорогие мои баре, по зубам ли я вам. Моя цена за час 100 рублей, а если с обоими, то 150. Если смотреть по одежонке и комнатушке, то в карманах у вас пусто, как у крыс в морге». Присев на стул, положив ногу на ногу, сказала она, улыбнувшись очаровательной улыбкой. Евграф не удивился бы, если бы в ее сумочке оказался и дамский Деринджер, маленький однозарядный пистолет простейшей конструкции. Оба мужчины остолбенели от вульгарной наглости, некоторой образованности и приятной внешности представительности древнейшей профессии. Конечно, сыщик знал, что в этой среде бывают разные люди. По статистике, на каждую сотню дам легкого поведения приходилось 2-3 дворянского или купеческого сословия. но сталкивался с этим впервые. Девушка была нисколько не смущена своим способом зарабатывать деньги. Похоже, это ее забавляло. «Так ты, милая, кто?» – уточнил смущенный Кротов, который за целый год зарабатывал немногим больше 300 рублей. «Как кто? Киска в кожаном пальто. Та, которую вы ждете. Ваша Ойран. Что-то вы приуныли. Наверное, ожидали крестьянку в сарафане за 50 копеек. Курить будете? Угощаю». С этими словами она протянула обоим коробочку папирос. Кротов машинально взял одну. Он не курил, но, видимо, находился в шокированном состоянии. Евграф наклонился к уху дамы и тихо произнес слово «Винтер». Глаза дамы внимательно осмотрели сыщика, и она тихо произнесла: «Я догадалась, когда меня к вам пригласили. Вообще-то я проституцией особо не увлекаюсь. У меня другие дела есть, поважнее. Меня предупреждали о вас. Так что нужно сделать? Передайте куда следует, что за нами срочно нужно установить наблюдение. Время и место действия неизвестны, но сегодня. Нам самим не выйти из трактира, и можно приступать к остальным действиям в Скуратове, ранее оговоренным». Также тихо ответил сыщик. В дверь постучались. Не спрашивая разрешения, просунул голову половой. Не ожидая вопросов, сам спросил. «Может, надо чего? Винца? Варенья? Пирогов? Неси вина и конфет и чаю с вареньем. Если еще раз без разрешения войдешь, придется тебе вентиляцию в дурной голове устроить». Совершенно серьезно ответил Евграф, демонстрируя револьвер испуганному половому, который тут же бросился исполнять заказ. «Миледи, вам придется немного раздеться и, пожалуйста, расположитесь на моей кровати. Видите, Агей волнуется. Ничего личного и лишнего, только ради дела», – попросил сыщик, прислушиваясь к шагам уходившего полового. Девушка грациозно разделась, оставшись в неглиже, расположилась к папироской на кровати. На правом плече имелась тату в форме цветка лилии, на котором находилась стрекоза. На красивой шейке на серебряной цепочке висел медальон часы, выполненный искусным мастером ювелирного дела, судя по внешнему виду. «У вас хороший вкус, миледи. Тату лилия во все века говорила о свободе поведения женщин. Только почему на правом, а не на левом, как это было заведено во Франции? Где-то клеймили проституток. Интересный и особый медальон, видимо, золотой. Не боитесь потерять? Наверное, он стоит очень дорого, а с вашей профессией потерять такую вещицу вполне возможно. Разные клиенты, разные судьбы и нормы поведения, морали по отношению к женщине и драгоценностям. Можно не только заработать, но и последнее потерять. Из каких краев будете? Очень интересно, где обитают такие амазонки?» Усмехнувшись, спросил Тулин. «Знаете, кстати, вы и бородач так и не представились. Будьте добры, представьтесь», – попросила девушка. «Меня кличут Шила, а вот это Крот. Фу, какая гадость. Вам что, при рождении даже имен не дали? Пожалели? Ненавижу все эти клички, фени и так далее. Хотя тебе, Крот, подошла бы больше кличка Борода. А тебе, Шила, Адонис. Весьма ты симпатичен. Насчет тату скажу честно, без прикрас. Просто правое плечо у меня красивее, чем левое». Кокетливо и с улыбкой ответила Нина. «Насчет медальона тоже отвечу. Это подарок, им принадлежит он мне по праву рождения. Не завидую тому, кто покусится на эту безделицу. Думаю, что его время будет сочтено. Вот, посмотрите, внутри имеется часовая стрелка в виде шпаги и змея. Искусителя рода человеческого. Эта шпагострелка поражает змея ровно в 12 часов и в полночь. Правда забавная игрушка? Такой же змей и рука со шпагой и на внешней стороне медальона. Занятно, не правда ли?» Засмеялась она веселым красивым смехом, показав медальон часики, раскрывая крышечку. «Да, действительно, очень оригинально. Не каждый раз увидишь подобное ювелирное украшение», ответил сыщик, внимательно запоминая его внешний вид. «А края мои дальние, вам они совсем ни к чему. Самое главное, я сама краев не знаю. Живу, как желаю, без краев», — ответила незнакомка на предыдущий вопрос. «Бросила бы ты курить, милая, гадость это и здоровье портит». С сожалением и некоторым стыдом от ситуации, в которой он находился, сказал Егор Егорович. Он мельком осмотрел красивую девушку, которая, не стесняясь, демонстрировала женские прелести. «Здоровье, папаша, папироса, может, и портит, но чаще сифилис», — со смехом ответила Нина. Постучал половой. Было даже слышно его сопение за дверью. Возможно, он стоял, приложив ухо к двери или косяку, прислушиваясь к тому, что творится в комнате. Евграф тихо подошел к проему и резко открыл дверь, ударив полового в ухо ее углом. Тот взвизгнул от боли, но подноса из рук не выронил. «Не тычь носа в чужое просо!» – засмеялась гостья по вызову. «Смотри, а то иногда и за подгляд деньги берут». «Все принес, как просили», – сказал половой с нескрываемым любопытством, оглядывая комнату и особенно девушку, лежащую на кровати в неглиже с голыми ногами. «Ставь на стол и свободен, не мешай. Смотри, чтоб тихо было на этаже. Увижу, что маешься где-то поблизости, ухо отрежу, а то и оба», — крикнул сыщик вслед половому, уходящему после того, как он поставил снеть и вино на стол. «Что дальше? Какие приключения нас ждут?» — с удовольствием потянувшись, спросила Нина у Евграфа. «Сейчас половой доложит Агею о наших утехах. Одевайтесь и давайте выпьем вина или чаю. Немного здесь побудьте, затем прошу немедля заняться моей просьбой. Время совсем не ждет». «Все понятно. Значит, дальше Ваньку Каина читать будете. А ты, Борода, что скажешь? Может, другие предложения имеются?» — уточнила она у Егора Егоровича, повертев в руке книжицу, явно издеваясь над его скромностью. Тот промолчал. В течение часа провели время в разговорах. Гостья выпила вина с конфетами, весело щебеча о мелочах жизни, ни слова не рассказывая о своем прошлом, тщательно скрывая настоящее. Привлекательности ей было не отказать. Смелость тоже присутствовала. «Да, думается, что еще не раз мы столкнемся с этой дамой. Явно к проституции она не имеет никакого отношения. Слишком умна, красива, хитра и смела. У такой девушки запросы выше бульварной и продажной жизни. Многого может достичь при таком характере, в том числе и на криминальном пути. Интересно, как она здесь оказалась и с какой целью? Впрочем, не до нее сейчас. Дело надо делать», – подумал сыщик. Впереди было дело криминального направления, и чем оно закончится, было известно только одному Господу Богу.